Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем знакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. Сегодня я расскажу вам об 11 главе этого документа, которая называется «Здоровье личности и народа». Речь идет о здоровье нации. Церковь всегда обращала особое внимание на здоровье человека. Под здоровьем подразумевало не только здоровье плоти, но и здоровье духа. Как оторвать духовное от физического? Разве может быть здоровым тот человек, мышцы которого работают, суставы которого сгибаются, нервная система которого функционирует, а внутри глубокий духовный разлад, приводящий к депрессии, к снижению жизненной активности? Другими словами, и физическое, и духовное воедино объединены в человеке. И если говорить о здоровье, то нужно говорить о здоровье всего человека. Вот и Господь Иисус Христос, ведь проповедь свою сопровождал исцелениями. Он исцелял физические и душевные недуги людей. И позже церковь в апостольское время продолжала это служение исцеления. Собственно говоря, христианская община была общиной исцеления. В нее приходили и здоровые, конечно, для того, чтобы поддержать свои силы, но и больные, чтобы получить это исцеление. И люди обретали исцеление души и тела. Когда мы причащаем в церкви человека, то говорим, что человек причащается в исцеление души же и тела. Потому что силой благодати Божией в церкви врачуется и то, и другое. Ну вот, а если у человека недуг, который невозможно исцелить? Конечно, врачи, призванные в первую очередь работать для преодоления физических недугов людей, занимаются великим делом, к которому издревле церковь относилась с особым уважением. Потому что здоровое тело помогает человеку сохранять здоровый дух. В пословице объединено, как мы знаем, и то, и другое, в здоровом теле здоровый дух. А здоровый дух – это ведь условие спасения человеческой личности. Именно духом человек приобщается к Богу. Поэтому работа врача, направленная на преодоление физических недугов, церковью всегда воспринималась и понималась как деятельность огромного духовного значения. Ну вот, работают врачи над преодолением недуга, а недуг таков, что исцелить его невозможно. Что это означает? Как должен вести себя человек? Такой человек не должен отчаиваться. Он должен помнить пример Спасителя. Спаситель принял на себя добровольно страдания и даже смерть. Потому что эти страдания, эти смерть спасли весь род человеческий. Страдание человеку дается для искупления его грехов, для очищения его от духовной скверны, для его спасения. И если Господь дарует страдания, и если Господь посещает неисцелимым недугом, христианин должен принять это из рук Божиих, как особый знак Божьего промышления, потому что достойное несение страдания спасает человека. По слову святого Иоанна Златоуста, кто научился благодарить Бога за свои болезни, тот недалек от святости. Сила Духа способна помочь человеку пройти через испытания тяжкие, которые связаны с неисцелимыми болезнями. Однако, цитирую документ, когда человеческие средства исчерпаны, христианину надлежит вспомнить, что сила Божия совершается в человеческой немощи, и что в самых глубинах страданий он способен встретиться со Христом, взявшим на себя наши немощи и болезни. Далее основы социальной концепции обращаются к пастырям. Церковь призывает как пастырей и далее к мирянам, так и своих чад к христианскому свидетельству среди работников здравоохранения. Весьма важно ознакомление преподавателей и учащихся медицинских учебных заведений с основами православного вероучения и православно ориентированной биомедицинской этикой. Почему это важно? Да потому что ведь каждый врач лечит не только лекарством, но и словом. У врача должны быть глубокие и сильные убеждения, основываясь на которых он способен воздействовать на сознание своего пациента. И знакомство с христианским отношением к врачеванию способно вооружить наших медиков такой внутренней силой. Сама же церковь должна присутствовать в больницах, в других медицинских учреждениях, потому что у священника есть что сказать больному, и особенно безнадежному больному. Но помимо слова, ведь церковь совершает таинства, через которые людям даруется благодать Божья, божественная энергия, сила Божья. А кто, как не немощной, нуждается в энергии, нуждается в силе? Поэтому в больницах и, как я сказал, в других медицинских учреждениях должны предоставляться все условия для работы священнослужителей с пациентами. Священник и врач должны вместе работать. Один воздействуя на тело, другой воздействуя на дух. Что же касается медицинских работников, особенно если они являются христианами, то каждый из них, помимо осуществления своих профессиональных обязанностей, должен нести служение доброго самарянина из евангельской притчи. Быть действительно милосердным по отношению к каждому. Церковь, цитирую основы, благословляет православным братством и сестричеством милосердия нести послушание в клиниках, других учреждениях здравоохранения, а также способствует созданию больничных храмов, церковных и монастырских больниц, дабы медицинская помощь на всех этапах лечения и реабилитации сочеталась с пастырским душепопечением. Церковь призывает мирян оказывать посильную помощь болящим, которая покрывает человеческие страдания, милующей любовью и заботой. Да, действительно, человеческое милосердие должно проявляться, может быть, в первую очередь в этой сфере заботы о больных. Ведь Господь прямо говорит, кто не посетил больного, тот не войдет в Царствие Божие. Мы должны научиться заботиться о страждущих и сделать эту заботу частью своей жизни. Церковь призвана в соработничестве с государственными структурами и заинтересованными общественными кругами участвовать в выработке такого понимания охраны здоровья нации, при котором каждый человек мог бы осуществить свое право на духовное, физическое, психическое здоровье и социальное благополучие при максимальной продолжительности жизни. Церковь настаивает на том, что общество должно обязательно обеспечить необходимые условия для здоровья людей и для продолжения человеческой жизни. Средний возраст наших людей слишком низок, что свидетельствует о слабости не только системы здравоохранения, но и всей социальной системы, которая призвана поддерживать человека в его повседневной жизни. Не отдавая предпочтения какой-либо модели организации медицинской помощи, церковь считает, что эта помощь должна быть максимально эффективной и доступной всем членам общества, независимо от их материального достатка и социального положения. Самое опасное и в нравственном смысле очень опасно для общества, когда медицина и право на здоровье становятся только достоянием богатых людей. И основы социальной доктрины прямо говорят, дабы такое распределение было подлинно справедливым, то есть распределение медицинских услуг, критерий жизненных потребностей должен превалировать над критерием рыночных отношений. Врач не должен связывать степень своей ответственности за оказание медицинской помощи исключительно с материальным вознаграждением и его величиной, превращая свою профессию в источник обогащения. С другой стороны, что также чрезвычайно важно, достойная оплата труда медицинских работников представляется важной задачей общества и государства. Люди, которые заботятся о здоровье людей, не могут сами нищенствовать. Как с другой стороны, медицинская система не может выбрасывать людей, не имеющих достаточного материального достатка. Каждый человек, каждый член общества должен и должен иметь доступ к системе здравоохранения. Исходя из своего многовекового опыта, церковь предупреждает об опасности внедрения под прикрытием альтернативной медицины оккультно-магической практики, подвергающей волю и сознание людей воздействию демонических сил. Каждый человек должен иметь право и реальную возможность не принимать тех методов воздействия на свой организм, которые противоречат его религиозным убеждениям. К сожалению, есть факты внедрения вот этой оккультной практики врачевания даже в медицинские учреждения под видом так называемой альтернативной медицины. А речь идет о воздействии на душу, на психику людей. Воздействии силой, которая не имеет ничего общего с Богом. Другими словами, человек под видом так называемой альтернативной медицины может стать предметом, объектом воздействия на него темных сил. И церковь категорически выступает против этого. Церковь напоминает, что телесное здоровье не самодостаточно, то есть оно не является абсолютной высшей окончательной ценностью, поскольку телесное здоровье является одной из сторон целокупного человеческого бытия. Оно должно служить высшей цели, как уже было сказано, духу человеческому, его раскрепощению, его возвышению, его освящению и приближению к Богу. Однако нельзя не признать, что для поддержания здоровья личности и народа весьма важны профилактические мероприятия, создание реальных условий для занятий физической культурой и спортом. Вот часто нас задают, часто нас спрашивают, как церковь относится к физкультуре, как церковь относится к спорту. Основы социальной доктрины прямо говорят о том, что занятия физкультурой и спортом есть непременное условие, особенно в наших современных вот, обстоятельствах жизненных, поддержания физического здоровья человека. В спорте, цитирую, естественно, соревновательность. И нет ничего плохого в этой соревновательности. Однако не могут быть одобрены крайние степени коммерциализации спорта, когда спорт торгует человеком. Не могут быть одобрены связанные со спортом культ гордыни и действия, которые разрушают физическое здоровье человека. В частности, манипуляция с допингами и также приведение человека в ненормальное состояние, дабы достичь наивысших показателей и результатов. Итак, физкультура и спорт как условия поддержания здоровья человека благословляются церковью, а как извлечение прибыли, разрушение человеческой личности, пробуждение гордыни и других пороков не благословляются церковью. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. До новых встреч, и Божие благословение пусть пребывает с вами.